Я кликнул Мэри. Приказал ей бежать со всех ног за доктором Хейдуком, он живет на углу, рукой подать. Я сказал ей, что произошло несчастье. Потом вернулся в кабинет, закрыл дверь и стал ждать доктора. К счастью, Мэри застала его дома. Хейдек — славный человек, высокий, статный, с честным, немного суровым лицом. Когда я молча показал ему на то, что было в глубине кабинета, он удивленно поднял брови. Но как истинный врач сумел скрыть свои чувства. Он наклонился над мертвым и быстро его осмотрел. Потом, выпрямившись, взглянул на меня. «Ну, что?» — спросил я. «Мертв? Можете не сомневаться. И не меньше, чем полчаса, судя по всему». «Самоубийство?» «Исключено. Взгляните сами на рану. А если он застрелился, где тогда оружие?» «Действительно. Ничего похожего на пистолет в комнате не было». «Не стоит тут ничего трогать», — сказал Хейдек. «Надо скорее позвонить в полицию». Он поднял трубку. Сообщив как можно лаконичнее все обстоятельства, подошел к креслу, на котором я сидел. «Да, дело дрянь. Как вы его нашли?» «Я рассказал. Это убийство?» — спросил я упавшим голосом. «Похоже на то. Ничего другого и не придумаешь. Странно, однако. Ума не приложу, кто это поднял руку на несчастного старика. Знаю, знаю, что его у нас тут недолюбливали, но ведь за это, как правило, не убивают. Не повезло бедняге». «Есть еще одно странное обстоятельство», — сказал я. «Мне сегодня позвонили, вызвали к умирающему. А когда я туда явился, все ужасно удивились. Больному стало гораздо лучше, чем в предыдущие дни, а жена его категорически утверждала, что и не думала мне звонить». Хейдок нахмурил брови. «Это подозрительно. Весьма подозрительно. Вас просто убрали с дороги. А где ваша жена?» «Уехала в Лондон на целый день». «А прислуга?» «Она была в кухне, на другой стороне дома». «Тогда она вряд ли слышала, что происходило». «Да, отвратительная история. А кто знал, что Протеро будет здесь вечером?» «Он сам об этом объявил во всеуслышание». «Хотите сказать, что об этом знала вся деревня?» «Да, они бы и так до всего дознались. Кто, по-вашему, мог затаить на него зло?» Передо мной встало смертельно бледное лицо Лоуренса Реддинга с застывшим взглядом полубезумных глаз. Но от необходимости отвечать я был избавлен. В коридоре послышались шаги. «Полиция», — сказал мой друг, поднимаясь.